Интересно, что когда оно появилось, один из начальников Гельмгольца по военно-медицинскому ведомству заметил: наконец-то кажется что-то практическое. Незадачливый шеф решил, что речь идет о сохранении работоспособности его солдат. Другим автором закона сохранения значится Майер, тоже немецкий естествоиспытатель и тоже медицинского происхождения. Он изучал медицину в Тюбингенском университете. Занимаясь ею, даже не проявил стараний прослушать систематический курс физики, вообще не интересовался тогда ни физикой, ни математикой, и диссертация его была сугубо медицинской. В ней выяснялось действие препарата сантонина, применяемого для удаления глистов у детей. Но как раз случай с Майером – типичный пример того, насколько человек, вооруженный посторонними знаниями, помогает решить задачу. То есть налицо все основания заявить следующее. Вероятно, хорошо, что Майер имел медицинское образование, так как именно оно помогло открыть физический закон. Молодой доктор, чтобы испытать себя и закалить в тяжелых тропических условиях, добровольно отправился корабельным лекарем на остров Яву. В одном из южных портов, пуская кровь матросу, обратил внимание на то, что венозная кровь очень светлая. Вначале даже подумал, что нечаянно задел артерию. Однако вскоре узнал, что в условиях тропиков это обычное явление. Майер дал ему такое объяснение. При высокой внешней температуре организм для сохранения собственной теплоты нуждается в незначительных дозах горения. Поэтому окислительные процессы ослабевают, и кислород крови расходуется в меньшем количестве. Оттого-то кровь и оказалась чистой. Стало быть, шел он дальше, в жарких странах организм тратит меньше энергии на восстановление сил для поддержания теплоты тела, чем в северных широтах. А отсюда уже и идея, что химические процессы, теплота, механическое движение – все они превращаются друг в друга, сохраняя некоторые количественные отношения. Вообще-то к открытию рассматриваемого закона причастны ученые разных стран. Кроме немецких, здесь прославились английский физик Джоуль, русский естествоиспытатель Ленц, а еще ранее Ломоносов. Но Ломоносов как раз один из ярких представителей корпорации дилетантов. Правда, по другой, чем нас сейчас занимает линии. Он один из тех, кто вышел из низов народа и перешагнул на пути в науку через непреодолимые барьеры. Итак, три дилетанта на один закон. Такое совпадение вряд ли объяснимо только происками случайности. Скорее напрашивается желание принять дилетантизм плодотворным спутником научного творчества и попытаться дать ему объяснение. Однако, прежде чем перейти к нему, выделим еще некоторые закономерности в проявлениях рассматриваемого парадокса. Наука массовой профессии. В качестве еще одного факта, несущего черты регулярности, отметим положение в астрономии. Эта отрасль знания дала поразительно много дилетантов. Врачи, аптекари, юристы, представители многих других профессий и специальностей, а то и вовсе не имеющие ни профессии, ни специальности, словно увидели здесь золотоносную землю. Им как будто нечем было занять свое время. Можно безошибочно утверждать, что не менее половины крупных открытий в астрономии сделаны вот такими пришельцами со стороны. Это характерно не только для прошлых веков, но и для 20-го столетия, и случается даже в наши дни. О некоторых дилетантах мы расскажем. Самый выдающийся среди них — Коперник. Получив юридическое, а затем медицинское образование, он начал свою деятельность в качестве врача. Много времени посвятил также административной работе и финансовым делам, вообще известен разносторонностью занятий и интересов. Однако наиболее устойчивой оказалась его привязанность к медицине. Как врач Коперник славился далеко за пределами тех городов, где жил Торунь, Фромборг. До нас дошли некоторые рецепты и рекомендации Коперника по вопросам врачевания, а его библиотека и оставшиеся записи свидетельствуют, что по своим взглядам в области медицины он опережал современников. И все же гениальную известность и славу в веках ему принесла астрономия.